А что за человек была Вера? Только постарайтесь быть объективной, хорошо? Девушка снова поворачивается ко мне и горячо говорит: «Знаете, я сама над этим часто задумывалась. Вера была чудесным человеком, просто чудесным. Она совершенно не умела лгать. Ну, совершенно, представляете? И в то же время она была не то что скрытной, а, ну, как вам сказать, не болтунья, что ли. Ей, например, можно было доверить любой секрет, понимаете? Тут у нее был прямо мужской характер, твердый. И еще она была верным другом. Чем угодно поделится, все отдаст, если надо. Такой подруги, если хотите знать, у меня больше никогда не будет, никогда». У Любы начинает дрожать подбородок. «А у нее был кто-нибудь? Она собиралась замуж?» «По-моему, кто-то у нее был. Но она мне ничего об этом не рассказывала. Ну, ни словечко. Он москвич. Я же вам говорю, ничего не знаю. Я вот ей про все рассказывала, а ее спрошу. Она только махнет рукой, и все. А, Любаша, не стоит об этом. Но знаете что? Замуж, по-моему, она не собиралась. Так мне кажется. А где вы с ней бывали, спрашиваю я? В каких компаниях?» «Ни в каких. Я ее не могла никуда вытащить. Так, в театр ходили, в кино. Дома болтали, чай пили. А кто еще с вами бывал?» «Ну, иногда мои знакомые». «И никто не пытался за Верой ухаживать?» «Еще как пытались. Только Вера какой-то равнодушной оставалась. Поэтому я и догадалась, что у нее кто-то есть. Раз такая она к ним, ко всем равнодушная». «Скажите, — снова спрашиваю я Любу, — а с кем Вера еще дружила, кроме вас?» «С Катей, — убежденно отвечает Люба. — Это ее школьная подруга, очень славная девушка». Однако ни фамилии, ни телефона этой Кати она не знает. С ней Люба встречалась лишь у Веры, и то не часто. «Последний вопрос, — говорю я. — Вы не знаете, почему Вера хотела уйти с этой работы?» Люба пожимает плечами. «Ей было трудно, все-таки больной человек, а тут вечная беготня». «А как к ней ваш начальник относился?» «Станислав Христофорович. Он вообще очень деловой, справедливый, выдержанный, и все его уважают. Не ухаживал он за ней? Ой, что вы, он же совсем пожилой». Люба скромно опускает глаза. «Ему, наверное, 50 лет, и у него семья». «Я смотрю на часы. Подошло время моей встречи с товарищем Меньшутиным, о которой я еще утром с ним условился. Поэтому я прощаюсь с Любой, и она, застенчиво кивнув, исчезает, а я направляюсь по коридору к указанной мне двери. Меньшутин оказывается высоким, почти с меня ростом, грузным человеком, с мясистым, загорелым лицом, с большими залысинами на лбу. Нижняя губа у него чуть отвисла, что придает ему заносчивый и пренебрежительный вид. Одет Меньшутин добротно и модно, даже несколько фронтовато, с претензией, пожалуй, на излишнюю моложавость. Чувствуется, что он очень доволен собой. Счастливое чувство. Впрочем, вид у Меньшутина сейчас деловой, сосредоточенный и в то же время приветливый. «Прошу, прошу», — говорит он, встречая меня у самой двери, и широким жестом указывает на мягкие кресла и круглый столик в стороне от огромного письменного стола, заваленного бумагами. Вынимает из кармана пиджака пачку Кента, угощает меня, затем предупредительно щелкает заграничной газовой зажигалкой и спрашивает: «Так чем могу быть полезен, уважаемый товарищ?» «Дело в том, Станислав Христофорович, — говорю я, — что 3 дня назад погибла ваша сотрудница Вера Топилина». «Что?» — едва не подпрыгивая в своем кресле Меньшутин и, подавшись ко мне, неуверенно переспрашивает: «Погибла?» «Да», — утвердительно киваю я, — «погибла». «Пока еще только не ясно, убийство это или самоубийство. Ведем расследование. В связи с этим я и приехал к вам». «Позвольте, позвольте», — взволнованно восклицает Меньшутин. Откуда может взяться самоубийство, молодая, красивая?